Эго и окружающий мир. Конституирование человечества или той общности, которая заключена в его полной сущности, не ограничивается тем, что было сказано выше. Однако, опираясь на понятие общности в том смысле, к которому мы под конец пришли, совсем не трудно понять возможность я-актов, которые проникают в другое я посредством апрезентирующего опыта чужого, возможность специфически личностных я-актов, которые имеют характер специальных актов, благодаря которым устанавливается любая человеческая личностная коммуникация. Тщательно изучить эти акты в их различных формах и, исходя из этого, сделать трансцендентально понятной суть всякой социальности – это составляет важную задачу. Внутри объективного мира вместе с образованием общности в собственном социальном смысле конституируется в качестве своеобразных духовных объективностей различные типы социальных общностей со свойственной им иерархией. Среди них такие особые типы общности, которые обладают характером личности более высокого порядка. В дальнейшем следовало бы перейти к проблеме, которая неразрывно связана с уже обозначенной проблематикой и в известном смысле коррелятивна ей. К проблеме конституирования для каждого человека и для каждой человеческой общности специфически человеческого окружающего мира, и притом мира культуры, а также его, хотя и ограниченной, объективности. Эта объективность ограничена, хотя для меня и для каждого мир конкретно дан только как мир культуры и имеет смысл доступности для каждого. Но именно эта доступность вовсе не безусловна, как это тотчас же становится очевидным при более точном истолковании смысла, если исходить из сущностных оснований конституирования. Этим она, очевидно, отличается от абсолютно безусловной доступности для каждого, которая сущностно принадлежит конститутивному смыслу природы, телесности и тем самым человека как психофизического существа, понятого достаточно в общем смысле. Разумеется, в сферу безусловной всеобщности включается еще и то, как коррелят сущностные формы конституирования мира, что каждый, и притом априори, живет в одной и той же природе, причем в природе, которую он, создавая необходимую общность своей жизни и жизни других в процессе индивидуальной и общественной деятельности и жизни, преобразовал в мир культуры некий мир, значимый для человека, будь это даже мир еще весьма примитивного уровня. Но это вовсе не исключает как априори, так и фактически того, что люди одного и того же мира живут в весьма размытой культурной общности или же вообще не входят в одну и ту же культурную общность и сообразно с этим конституируют различные окружающие миры, культуры, как конкретные жизненные миры, в которых живут, действуя и претерпевая воздействие относительно или абсолютно обособленной общности. Каждый человек понимает прежде всего свой конкретный окружающий мир, исходя из некоторого ядра и еще нераскрытого горизонта этого мира. И, соответственно, свою культуру, именно как человек, принадлежащий к общности, исторически формирующий эту культуру. Более глубокое понимание, которое открывает горизонт прошлого, определяющий понимание настоящего, возможно, в принципе, для каждого, кто принадлежит этой общности, причем в определенной только для него возможной первичности, которая закрыта для человека из другой общности, вступающего в отношения с этой общностью. Сначала он понимает людей чужого мира, что неизбежно, как людей вообще и как людей некоторого определенного мира культуры. Отталкиваясь от этого, он может лишь постепенно создавать для себя дальнейшие возможности понимания. Он должен, исходя из самого общепонятного, сначала открыть себе доступ к последующему пониманию все более и более обширных пластов настоящего, а из него открыть слои исторического прошлого, которое, в свою очередь, поможет ему затем более глубоко раскрыть современность. Конституирование миров какого-либо рода, начиная с собственного потока переживаний с его открытыми, бесконечными многообразиями и вплоть до объективного мира с его различными ступенями объективации, подчиняется закономерностям ориентированного конституирования, конституирования, которое на различных уровнях, но в пределах некоторой весьма широко толкуемой смысловой сферы, предполагает исходно-первично и вторично конституированное. При этом исходно-первичное всегда таким образом вступает во вторично конституированный мир вместе с новым смысловым слоем, что оно становится центральным членом для ориентированных модусов данности. Вторично конституированный мир как мир с необходимостью дан как доступный и упорядоченный горизонт бытия, который может быть раскрыт исходя из этого центрального члена. как обстоит дело уже в случае первого, имманентного мира, который мы называем потоком переживаний. Этот поток, как система внешних по отношению друг к другу единств, дан как ориентированный вокруг первично себя конституирующего живого настоящего, исходя из которого становится доступным все то, что вне его принадлежит имманентной временности. И опять-таки мое тело плоть внутри исходно-первичной, в нашем специфическом смысле, сферы есть центральный член в отношении природы как мира, конституирующегося только благодаря управлению моим телом. Также точно мое психофизическое тело является исходно-первичным для конституирования объективного мира внешних по отношению друг к другу единств и входит в качестве центрального члена в его ориентированный модус данности. Если первичный, в нашем особом смысле мир, сам не становится центром объективного мира, то происходит это потому, что это целое объективируется таким образом, что оно не создает никакого нового множества внешних по отношению друг к другу единств. Скорее, многообразие чужого мира дано как ориентированное вокруг многообразия моего мира, и этот чужой мир есть, следовательно, некоторый единый мир, так как он конституируется вместе с имманентным ему общим объективным миром, пространственно-временная форма которого функционирует в то же время, как некоторая форма, делающая его доступным. Если мы вновь обратимся к нашему случаю мира культуры, то и его ориентированная данность как мира культур вырастает на почве общей природы и ее пространственно-временной формы, которая должна уже функционировать, чтобы сделать доступными многообразие культурных образований и культур. Мы видим таким образом, что мир культуры ориентированно дан по отношению к некоторому нулевому члену или к личности. Я и моя культура исходно первичны здесь по отношению к любой чужой культуре. Мне и разделяющим мою культуру она доступна только в виде опыта чужого, в некотором вчувствовании, в чужое объединение людей в культуре и в культуру этого объединения. И это чувствование тоже требует своего интенционального исследования. От более точного исследования смыслового слоя, который придает человеческому и культурному мирам, как таковым, их специфический смысл, преобразует их в миры со специфически духовными предикатами. Мы должны воздержаться. Конститутивные истолкования, проведенные нами, выявили интенциональные мотивационные связи, в которых конститутивно вырастает связующий подпочвенный слой мира в его конкретной полноте, каковой остается у нас, если мы абстрагируемся от всех предикатов объективного духа. Для нас сохраняется природа в целом, которая уже конституирована в себе конкретно и единообразно вместе с входящими в нее телами людей и животных, но душевная жизнь больше не предстает в своей конкретной полноте, ибо человеческое бытие как таковое соотнесено через сферу сознания с существующим практическим окружающим миром, который всегда уже снабжен предикатами, определяющими значимое для человека, и эта соотнесенность предполагает психологическое конституирование этих предикатов. То, что истоком любого такого предиката мира является темпоральный генезис, и причем такой, который укоренен в человеческой деятельности и претерпевании воздействий, но нуждается в доказательстве. То, что человеческая общность, как и каждый отдельный человек, вживается в конкретный окружающий мир, соотнесена с этим миром в действиях и претерпевании воздействий, и что все это уже конституировано, является источником таких предикатов в отдельных субъектах и источником их интерсубъективной значимости, как постоянно отнесенных к общему жизненному миру. В этом постоянном изменении человеческого жизненного мира меняются, очевидно, и сами люди как личности, поскольку они постоянно должны приобретать в соответствии с этим все новое, становящееся привычными качества. Здесь становится весьма ощутимой обширная область проблем статического и генетического конституирования, последнего как частной проблемы загадочного универсального генезиса. Например, в отношении личности возникает не только проблема статического конституирования единства характера личности в противовес многообразию возникающих и исчезающих привычек, но также и проблема генетического конституирования, которая вновь ведет нас к загадке врожденного характера. Мы должны удовлетвориться тем, что указали на эту проблематику более высокого уровня, как на конститутивную проблематику. И вследствие этого прояснили, что при систематическом продолжении трансцендентального феноменологического истолкования, исходящего из аподектического эго, Нам должен в конце концов раскрыться трансцендентальный смысл мира в полной конкретности, в которой он есть для всех нас постоянный жизненный мир. Это равным образом касается и всех особых образований окружающего мира, в которых этот мир предстает перед нами в зависимости от нашего личного воспитания и развития или вследствие принадлежности к той или иной нации, к тому или иному культурному слою. Смотрите во вложении. Фрайбургский дом Гуссерля, где он жил с июля 1937 года до своей смерти. В 1916 году Гуссерль получил кафедру во Фрайбургском университете. Мартин Хайдеггер, самый способный ученик Гуссерля, редактировал его лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. После прихода к власти нацистов Гуссерль был отстранен от должности. Хайдеггер весной 1933 года был избран ректором университета и вскоре вступил в НСДАП. Вопрос об их взаимоотношениях в этот период вызывает много споров. Гуссерль не эмигрировал. Его дети выехали в США. Он умер во Фрайбурге в 1938 году от плеврита, почти в полном одиночестве. Бельгийский монах-францисканец Ван Бреда перевез в Лувен библиотеку и неизданные работы Гуссерля. Архив Гуссерля в Лувене насчитывает 40 тысяч листов. Во всех этих случаях действуют сущностные необходимости или сущностный стиль, который имеет источник своей необходимости в трансцендентальном эго, а затем в раскрывающейся в нем трансцендентальной интерсубъективности, то есть в сущностных формах трансцендентальной мотивации и трансцендентального конституирования. Если их удается раскрыть, то этот априорный стиль получает рациональное объяснение высшего достоинства, достоинства окончательного трансцендентального понимания. Исходя из опыта преданного мира как существующего, а при переходе в эйдетическую установку, из некоторого мира вообще, мыслимого, преданным в качестве существующего, мы совершили трансцендентальную редукцию, то есть мы вернулись к трансцендентальному эго, конституирующему в себе, в преданность и все виды последующей данности. Или в своей эйдетической модификации к трансцендентальному эго вообще. Оно было понято таким образом, как содержащее в себе опыт мира, как удостоверяющее мир в согласованности. Следуя сути такого конституирования и его экологическим уровням, мы выявили априори нового вида, а именно априори конституирования. Мы научились разделять само конституирование эго в себе самом и в его исходно-первичной сущности и конституирование всего чужого на разных уровнях, исходя из этой первичной сущности как источника. Результатом этого явилось универсальное единство осуществляющегося в моем собственном эго совокупного конституирования в его сущностной форме, коррелят которого объективно существующий мир, преданный мне и любому эго вообще, и продолжающий формировать свои смысловые слои. Это, однако, происходит в коррелятивном априорном стиле, и само это конституирование представляет собою априори. В этих радикальнейших и последовательных истолкованиях того, что интенционально заключено в самом моем эго и в моих сущностных модификациях, и того, что интенционально себя мотивирует, обнаруживается, что всеобщая фактическая структура данного объективного мира, его строение в качестве просто природы, анимального и человеческого, социальности различных уровней и культуры в очень большой мере и, быть может, намного больше, чем мы уже способны увидеть, содержит в себе некоторую сущностную необходимость. Понятным и необходимым следствием этого оказывается то, что задача построения априорной онтологии реального мира, которая как раз оказывается выявлением априори, относящегося к универсальности этого мира, также является неизбежной, но, с другой стороны, задача эта односторонняя и в конечном итоге не философская, ибо такого рода онтологическое априори, как априори природы, анимального, социальности и культуры, хотя и придает антическим фактам, фактическому миру в его случайностях относительную понятность, позволяет понять необходимость так бытия из сущностных законов, но эта понятность не философская, то есть не трансцендентальная. Ведь философия требует объяснения, исходящего из предельных и наиконкретнейших сущностных необходимостей. И это такие необходимости, которые удовлетворяют требованию сущностной укорененности всякого объективного мира в трансцендентальной субъективности. То есть делают мир конкретно понятым в качестве конституированного смысла, и лишь при этом раскрываются высшие и последние вопросы, которые еще возможно ставить относительно так понимаемого мира. Успехом начального этапа феноменологии было то, что ее метод чистой, но одновременно эйдетической интуиции привел к попыткам построить новую онтологию, фундаментально отличную от онтологии XVIII столетия. Логически оперировавших далекими от созерцания понятиями, или что то же самое, к попыткам построить, исходя непосредственно из конкретных созерцаний, отдельно априорные науки, чистую грамматику, чистую логику, чистое учение о праве, учение о сущности, интуитивно данной в опыте природы и так далее, в некую объемлющую их всеобщую онтологию объективного мира. В этом отношении ничто не препятствует тому, чтобы совершенно конкретно начать прежде всего с нашего человеческого окружающего жизненного мира и самого человека, сущностно отнесенного к этому окружающему миру, и именно в чистой интуиции исследовать вообще чрезвычайно богато и до сих пор не выявлено априори такого окружающего мира, сделать это началом систематического истолкования сущностных структур человеческого бытия и, соответственно, раскрывающихся в нем слоев мира. То, что здесь приобретается, хотя и есть система априори, однако это априори, в соответствии с вышесказанным, становится лишь тогда философски понятным и соотнесенным с предельными источниками понимания, когда проблематика конституирования раскрывается именно как проблематика специфически философского уровня, когда при этом, естественно, почва познания заменяется трансцендентальной. Это означает, что все природное, непосредственно преданное заново выстраивается в своей изначальности, а не просто последовательно истолковывается как нечто уже окончательно определенное. То, что метод, черпающий из эйдетической интуиции, назван вообще феноменологическим и претендует на философское значение, имеет свое единственное оправдание в том, что в конститутивной связи любая подлинная интуиция обладает своим собственным местом. Поэтому каждый интуитивно и позитивно осуществленный процесс онтологического установления служит для принципиальной, аксиоматической сферы основоположений в качестве некоторой и даже априори неизбежной предварительной работы, результат которой должен стать трансцендентальной путеводной нитью для выявления полной конститутивной конкретности в ее наэтико-ноэматической двусторонности. Насколько важно и совершенно новое содержание открывает это возвращение конститутивному, даже если отвлечься от того, что попутно открываются скрытые смысловые горизонты антических содержаний, игнорирование которых существенно ограничивает ценность априорных утверждений и делает их применение ненадежным. Об этом свидетельствуют монадологические результаты нашего исследования. Эти результаты метафизические. Если верно то, что познание предельных основ бытия следует называть метафизическим. Но здесь речь идет совсем не о метафизике в привычном смысле слова, исторически выродившейся метафизике, не соответствующей тому смыслу, в котором была первоначально учреждена метафизика как первая философия, чисто интуитивный, конкретный и к тому же аподектический способ предъявления результатов феноменологии исключает все метафизические авантюры, любые спекулятивные экзальтации. Представим некоторые из наших метафизических результатов вместе с дальнейшими следствиями. Мое эго, данное мне самому аподектически, единственное, что я абсолютно аподектически могу полагать как сущее, априори может быть только таким эго, которое обладает опытом мира, поскольку оно существует вместе с ему подобными в общности, является членом некоторой общности монад, данность которой получает свою исходную ориентацию из него самого. Последовательный процесс самоудостоверения объективного мира опыта подразумевает последовательное самоудостоверение других монад как существующих. И наоборот, никакое множество монад немыслимо для меня иначе, как имплицитно или явным образом образованная общность. Это означает, общность конституирует в себе объективный мир и в нем реализует самое себя в пространственных и временных формах, в качестве живых и, как особый случай, человеческих существ. Совместное бытие монад и их простое сосуществование означает в сущностной необходимости темпоральное сосуществование, а затем также темпорализованное бытие в форме реальной временности. Но к этому присоединяются еще и другие высшие степени важные метафизические результаты. Мыслимо ли для меня говорящего это, и опять-таки для любого мыслимого мной другого, который мог бы это сказать, что сосуществует несколько монадических множеств, отдельных друг от друга, то есть не образующих общности, каждый из которых, следовательно, конституирует собственный мир, и так два бесконечно отдельных друг от друга мира, два бесконечных пространства и два пространства времени. Очевидно, что вместо мыслимого мы имеем чистую бессмыслицу. Любая такая группа монад, как единство интерсубъективности, лишенной, возможно, любой действительной общности с другой интерсубъективностью, априори имеет, конечно, свой мир, который, возможно, выглядит совершенно иначе. Однако тогда оба этих мира с необходимостью суть просто окружающие миры этих интерсубъективностей и лишь аспекты одного единственного общего им объективного мира. Ибо обе эти интерсубъективности не витают в воздухе. В качестве мыслимых мною они обе находятся со мной, как конституирующий их промонадой. Соответственно, со мной при некоторой возможной вариации меня самого, в необходимой общности. То есть на самом деле они принадлежат к одной единственной, включающей меня самого, всеобщности, которая охватывает в единстве все монады и группы монад, которые могут быть мыслимы как сосуществующие. Таким образом, в действительности это может дать только одну единственную общность монад, общность всех сосуществующих монад, соответственно, только один единственный объективный мир, только одно единственное объективное время, только одно объективное пространство, только одну природу, и это должно дать, если вообще во мне заложены структуры, которые подразумевают совместное бытие других монад, эту одну единственную природу. Возможно только, что различные группы монад и различные миры занимают такое же положение по отношению друг к другу, какое группы монад, принадлежащие, быть может, невидимым нам звездным мирам, занимают по отношению к нам самим, то есть как миры с живыми существами, которые лишены всякой действительной связи с нами. Их миры, однако, суть окружающие миры с открытыми горизонтами, которые только фактически, только случайным образом оказываются для них нераскрытыми. Однако смысл этой единственности монадологического мира и врожденного ему, объективного мира, следует понимать правильно. Конечно, Лейбниц прав, когда говорит, что мыслимо бесконечное множество монад и групп монад, но при этом не все эти возможности совместимы друг с другом, и что могли бы быть созданы бесконечно многие миры, но не одновременно многие, поскольку они несовместимы друг с другом. Здесь следует обратить внимание на то, что прежде всего я могу мыслить самого себя. Это аподектическое эго. Совсем иначе, в свободной вариации, таким образом, получить систему возможных вариаций себя самого. Причем любая такая вариация уничтожается любой другой и тем эго, которым я действительно являюсь. Это есть система априорной несовместимости. Далее, факт «я есмь» предписывает, какие другие монады являются другими для меня и существуют ли таковые. Я могу только обнаружить, но не создать те из них, которые должны для меня существовать, как другие. Если я мысленно трансформирую себя в некоторую чистую возможность, то она снова предписывает, какие монады существуют для нее в качестве других. Двигаясь дальше по этому пути, я узнаю, что любая монада, которая имеет значимость в качестве конкретной возможности, осуществляет предначертание определенного универсума совместимого, некоторого замкнутого мира монад, и что два мира монад несовместимы друг с другом таким же образом, как две возможные вариации моего эго или же какого-либо мыслимого эго вообще. Такие результаты и ход исследований, которые к ним привел, помогают понять, как становятся осмысленными вопросы, безразлично, как бы они могли разрешиться, которые с традиционной точки зрения должны были бы находиться за пределами всякой научности, то есть те проблемы, которых мы уже ранее касались.